Так что теперь ты, возможно, понимаешь, почему сержант уголовной полиции Флойд, да хранит его бог, малость разволновался, обнаружив этот листок в кармане твоей куртки. И, вероятно, ты сможешь понять, почему он позвонил в мою контору и почему я прошу тебя рассказать мне, как листок оказался у тебя. Тот, кто тебе его дал, был террористом Иранет, то есть человеком самого дурного толка, из тех, чьи представления о политическом протесте сводятся к отрыванию рук и ног у маленьких детей, так что какую бы клятву он с тебя ни взял, она решительно ничего не значит, поэтому назови мне его имя». «Падди Леклер», — сказал Нед. «Его звали Падди Леклер. Он был инструктором по парусному спорту. Мы шли по морю, и ему вдруг стало очень плохо. Он дал мне конверт перед самой смертью». «Ну вот видишь, ты и назвал его», — сказал Оливер, похлопав Неда по спине. «Не так уж было и трудно, правда? Я и понятия ни о чем не имел. Понимаете, он же работал в школе, ну и так далее. Если бы я хоть на минуту...» «Конечно, малыш, конечно». «Вы думаете, это как-то связано с моим отцом?» «Твоим отцом? С какой стати?» «А! Так ты, выходит, из этих Мадстоунов? Родственник сэра Чарльза? Он кем же тебе приходится? Дедом?» «Отцом», — словно оправдываясь, ответил Нед. «Я поздний ребенок. Во второй мой год в Сент-Марке я жил во дворе Мадстоуна», — сказал Оливер. «И из окна моей комнаты открывался прекрасный вид на огромную каменную статую Джона Мадстоуна, основателя колледжа. Ты на него совсем не похож. Знаешь, в восьмую неделю мы его красили в синюю краску. Неделя празднования окончания учебного года в Оксфорде». «Так-так». «Да, думаю, твой друг Падди Леклер здорово веселился, отдавая тебе это письмо. Такого рода фокусы очень нравятся типам вроде него». «Он не был моим другом», — вспыхнул Нед. «Просто школьным инструктором. Извини». Нед снова взглянул на листок. «Выходит, это люди, которых Ира собирается убить?» «На первый взгляд выглядит именно так», — согласился Оливер. «Однако выглядеть и быть не всегда одно и то же». Нед еще раз прошелся по списку имен. «Не понимаю, что еще это может значить?» — сказал он. «Тут одни политики, генералы и так далее, верно? Ну, может быть, нам хотят внушить, что эти люди намечены в жертвы. Возможно, твой друг Леклер был уверен, что ты из любопытства вскроешь письмо, заподозришь неладное и покажешь его отцу. Не исключено, что вся идея сводится к тому, чтобы мы засуетились, потратили попусту уйму времени и сил на охрану этих людей, между тем, как настоящая жертва — кто-то совсем другой. А может быть, конверт был заражен каким-нибудь смертоносным вирусом, и весь план сводился к тому, чтобы ты заразил отца, а он, в свою очередь, весь кабинет министров. Не исключено, что Леклер от того и умер по причине неосторожного обращения с микробами. О, Господи, но много есть всяких, может быть. Может быть, они подбросили тебе марихуану и стукнули в полицию, чтобы выманить меня и проследить до этого дома. Может быть, они сейчас сидят неподалеку в фургоне, нацелив миномет на эту самую комнату. Таких возможностей тысячи и тысячи. Кто знает, всякого рода может быть столько же, сколько секунд в столетии. «Но одно могу тебе сказать наверняка», — продолжал Оливер, усаживаясь напротив Неда. «Мы так ничего и не узнаем, пока ты не расскажешь мне все от начала и до конца. Надеюсь, ты с этим согласен?» «Конечно, абсолютно». «Хорошо. Я был с тобой совершенно откровенен. Отплати мне тем же. Расскажи все, что знаешь, и ты даже глазом моргнуть не успеешь, как мистер Гейн отвезет нас обратно в Лондон. Обещаю, ты вернешься домой, в лоно семьи, еще до 10-часовых новостей». «Полагаю, против магнитофона ты возражать не станешь?» «Нет», — сказал Нед, — «нисколько. Превосходно. Посиди здесь, попей молочка. Я мигом». «Ура!» Мысли Оливера, пока он переходил в гостиную, летели впереди него. «Если быстро вернуться на службу, набросать предварительный отчет и оставить Степлтона звонить в службу безопасности, к полуночи можно будет удрать за город. Возможно, ему все-таки удастся спасти этот уикенд». «Как вы здесь, Гейн?» «Где Ревокс?» «В буфете под полкой, сэр. Сейчас принесу». Оливер взял со стола кроссворд из «Ивнинг Стандарт». над которым трудился могучий интеллект мистера Гейна. «Вот в чем ваша ошибка, макака. Сэр, 6 по горизонтали — примат. Вы написали «собака», а следовало «макака». Ага. Кстати, почему собака?» «Ну, мистер Дельфт, сэр», — сказал Гейн, вручая Оливеру магнитофон. «Знаете, устал как собака, устал как макака». «Да, действительно». Оливер в который раз подивился причудливости мыслительных процессов мистера Гейна. «Ладно, все займет не больше часа. Будьте героем, заправьте ровер, хорошо? В гараже должны быть канистры». «Уже сделано, сэр. Умница». «Да, еще Гейн, сэр». «Вы уверены, что за нами не было хвоста, сэр?» В голосе мистера Гейна слышалась обида. «Да я, собственно, так и не думал. Просто хотел убедиться». «Итак, начнем с самого начала. Когда ты познакомился с Падди Леклером?» Вопросы шли и шли один за другим. Нед говорил уже больше часа, а до последней ночи на борту сиротки они все еще не добрались. Оливер хотел выяснить все подробности не только каждого из прежних плаваний, но и каждого происходившего во время учебного года собрания парусного клуба. «Ты хорошо справляешься, Нед, очень хорошо. Теперь уже недолго осталось. Так, на чем мы остановились? Ах, да, Ирландия. Giants Causeway. Ты отсутствовал 2 часа, бродил по скалам, пока все остальные играли на пляже. Точно 2 часа? Может быть, и 1,5. 2 — это самое большее. А когда ты вернулся, он был один? Я определенно никого с ним не видел. Потом вы пошли в Обан и плыли всю ночь? В какое время вышли? 8:35. Я сам занес время в вахтенный журнал. Я же говорил. Я просто проверяю. Просто проверяю.